Глава 48. Она хочет, чтобы я покинула их дом в ближайшее время? Ого, я обалдела от ее слов. Ничего себе, овечка в волчьей шкуре! Скинула на нее возмущенный взгляд. Воспользовавшись тем, что Роберт озадаченно возрился на меня, она осторожно подмигнула мне. Вот, блин, заговорщица, напугала меня до смерти. Я чуть не купилась. Хоть бы предупредила меня. А то так и до инфаркта недалеко. «Остаться в вашем мире?» — Роберт был возмущен. «Это невозможно». «Отчего же?» — леди Аделаида не смогла скрыть свою заинтересованность. «Разве условия договора нельзя нарушить?» «Нарушить можно любые условия, кроме пункта о возвращении. Это крайне важный пункт. Прописан он не из-за чьей-то прихоти, а от того, что нарушение этого пункта повлечет за собой крах обоих миров». «Откуда вам знать?» — наступала леди Аделаида. «Ведь этого прежде не случалось». «Разве мы хотим, чтобы случилось?» «Так с чего вы взяли, что это непременно случится?» «Так сказано в Писании». «Бросьте, я тоже читала его и знаю содержание от слова до слова, но ничего такого там нет». «Позвольте, а как вам эта фраза? «Коля станется иноземное дитя на землях местных, то падут все земли в крахе». «Так ведь это иносказательно», — возразила леди Аделаида. «В Писании говорится о светлом духе, сошедшем на наш мир, и если этот дух останется, то темные духи поднимут бунт и уничтожат наш мир». «Так разве вам этого мало?» — вскипел Роберт. «Нет, не мало. Но если ваш договор основан на предсказании из Писания, то я заявляю, что это чушь. Хоть наша леди Катерина и прекрасна, как олицетворение светлого духа, но все же она им не является». «Но разве можно утверждать, что речь в Писании не идет именно о ситуации, схожей с нашей?» — распалился Роберт. «Однако это не дает вам права портить жизнь моего сына из-за вашего неверного видения Писания». «Отчего я порчу его жизнь? Я с ним даже не знаком». «Незнакомы, но при этом хотите разбить его сердце, но я не позволю». «Так он уже влюблен? «Если был бы влюблен, то с вами разговаривал бы мой муж на ту же тему, на которую говорю я». «Хотите сказать, что лорд Росиус разделил бы ваше мнение?» «Поверьте, Роберт, если бы мой сын влюбился, я нашла бы способ убедить мужа», — с жаром ответила леди Аделаида, и я поняла, что когда проблема с договором будет решена, то лорда Росиуса она возьмет на себя. «Но никакая любовь не поможет изменить Писание, так что девушке нужно вернуться». «Нет, она еще не выполнила свою миссию. Мой сын пока не влюблен. «Так что она остается», — твердым голосом заявила леди Аделаида. «Но вы говорили, что если узнаете, что ситуацию изменить нельзя, то будете настаивать на немедленном возвращении девушки». «Говорила, и сейчас говорю об этом. Только вижу, что возвращение не обязательно». «Обязательно?» «Нет». «Да». Я смотрела на них, переводя взгляд от него к ней и обратно, будто следила за партией пинг-понга и ничегошеньки не понимала в их разговоре. Они замолчали, тяжело дыша, как после марафона. «Так, Роберт», — примирительно начала леди Аделаида, «мне хотелось бы прояснить ситуацию. Пока что мой сын не увлечен леди Катериной и, возможно, предпочтет другую, но если у него возникнут чувства к леди Катерине, то мы с вами договоримся, она останется в нашем мире». «Это невозможно», — категорически возразил Роберт. «Как скажете», — небрежно пожала плечами леди Аделаида и сделала пас рукой наподобие того, какое она делала тогда, когда вызывала Роберта. «Что вы делаете?» — напрягся он. «Применяю магию. Против вашей воли вы станете говорить исключительно правду, только вы об этом потом даже не вспомните, так же, как не вспомните о самом визите в наше имение и об этом разговоре. А теперь отвечайте. Как можно обойти злосчастный пункт договора? Как сделать так, чтобы леди Катерина осталась в нашем мире?» Мы с ней разом затаили дыхание в ожидании ответа. От него зависело мое будущее.